Такие-то вот дела, говорю я себе, возвращаясь домой. Этого следовало ожидать. Разве стала бы она забиваться в чулан, если бы у нее не было на то причин? Она готова прозябать в любой дыре, впрочем, как и ты. Ей все равно, где жить, впрочем, как и тебе, лишь бы спастись. От чего? И от тюрьмы, а от тебе? Вы оба дошли до ручки, хоть и по разным причинам. Разница в том, что ты ни от кого не ждешь помощи. Она повисла у тебя на шее, и спасай ее. Именно ты спасай, не Ильев, поскольку Ильеву ничего не следует знать. Уж перед ним-то она корчит из себя ангела. То, что вела безрассудную жизнь, — это ее личное дело. Но с какой стати она втравливает в свои авантюры меня? Просто тошно становится от всех ее историй. У каждого в жизни случались истории, но это особо, просто ходячая энциклопедия истории. Одна заполучнее другой. С ее появлением у меня начались неприятности. Как говорится, женщина одна, обед хоть отбавляй. Удары, предназначенные ей, сыплются на мою голову. Ее жилищная проблема превратилась в мою. Она находит отца, а я должен его приручать. Ее затравили молодые изверги, а мне выпала честь помериться с ними силой. Словом, идет плохая карта. А я отдуваюсь, потому что карта, предназначавшаяся ей, безошибочно достается мне. Неприятности. Не драма, конечно, не удары судьбы, просто досадное огорчение. Вроде такого, например. Идешь по полю, а в твои ботинки то и дело попадают камушки. И трут ноги. Обычные житейские невзгоды, с которыми сталкивается каждый вступающий в жизнь. Вступающий? Только этого мне не хватает, из-за какой-то Лизы начинать жизнь сначала. Нет, по мне уж лучше Беба. К ней идешь, как в прославный ресторан, заранее знаешь, что тебя ждет там. Не райское блаженство, конечно, но ж бифштекс ты получишь вполне добротный. А главное, ничем не рискуешь. Никаких тебе историй, во всяком случае, никаких историй, кроме тех, которые тебе давно известны. Время уже обеденное, а мгла на улицах все еще не рассеялась. Синеватая осенняя мгла, в которой все вокруг кажется каким-то размытым, неопределенным. Ну ладно, пусть будет так, лишь бы не раздирали горло едкие промышленные дымы. А видеть вещи не такими, каковы они на самом деле, не так уж и плохо. Хуже, когда мгла рассеивается, и вдруг становится ясно, что все обстоит совсем не так, как тебе представлялось. Ага, тебя раздражает порядок, думаю я, входя в телефонную будку. Но ведь порядок иногда действует успокаивающе. Набираю номер Бебы. Жду. И вскоре в полном соответствии с требованиями порядка она отвечает: «Обед». Как раз то самое время, когда Беба выходит на связь с внешним миром. «Очень мило, что ты вспомнил меня, наконец», — холодно говорит она. «Женская холодность. Ну что за прелесть? Какие у тебя планы на вечер?» «После восьми. Свободно. Зайди за мной к Венетке». У Бебы, как всегда, свой нерушимый порядок. Постельным делам должен предшествовать ресторан. Поскольку в тот вечер она на машине, выбор падает на парк-отель. Поскольку у нас сегодня сплошное везение, нам предлагают столик в зимнем саду. Повезло не только нам. В зимнем саду устроились и другие счастливчики, и среди них Владо с Лизой. Вот еще одно достоинство этой женщины. Меня она тащит туда, где возможна драка, а инженеру своему предлагает светские развлечения. У каждого своя роль. Лиза сразу нас заметила, но из чувства приличия старается это скрыть. Однако любопытство все же берет верх над чувством приличия, и она время от времени украдкой поглядывает в нашу сторону. Конечно же, ее внимание привлекает прежде всего Беба. Будь я на месте Ильева, я бы не преминул сделать ей замечание, но он ничего не видит. Он сейчас, верно, на седьмом небе, а то, что помирился с Лизой, может провести с ней вечер в великолепной обстановке. — А почему кое-кто пялит на нас глаза? — спрашивает друг Беба. — Можно подумать, это одна из твоих бывших. Ничто не ускользнет от ее взгляда. Думаешь, у меня был целый гарем? Уклончиво отвечаю я и тут же вспоминаю свой сон. Спальни, похожие на больничную палату, дюжина кровати. На кроватях какие-то нахальные женщины, которых я почти не помню, и среди них Лиза, у которой вообще нет ни малейшего основания быть среди них. Жалкое зрелище. Поневоле задумаешься о вчерашних мальчишках, меняющих женщин одну с другой. Ведь если такому привидится сон вроде моего, ему целой ночи не хватит на обход своего гарема. «Ты слишком ленив, Тони, чтобы иметь целый гарем», — слышу я голос Бебы, — «и слишком избалован. Ты любишь, когда тебя похищают. Сперва тебя похитила Бистра, потом я, должно быть, и это домашнее тоже тебя похитило. Тогда я не стал бы искать тебя, глупая ты женщина». «Кто знает», — скептическим тоном отвечает Беба. После короткой паузы добавляет, «Только смотри, не награди меня чем-нибудь». Я возвращаюсь домой лишь следующим вечером. Вполне можно было бы вернуться в обед, но я нарочно тяну время у Бебы, пока не приходит пора идти в редакцию. Меня не тянет в комнату, где заглядывает в окно ореховое дерево. И дело, конечно, не в комнате, а в предстоящем разговоре, потому что я знаю, без разговора не обойтись. Услышав, что я вернулся, Лиза вышла из чулана и остановилась у двери, словно наказанной. Ее темная фигура, черный пуловер, черная юбка и черные разлохмаченные волосы, в которых светятся зеленые серьги, четко обрисовывается на фоне светлой стены. Темная фигура и белое лицо с отсутствующим выражением. «Я вас жду со вчерашнего вечера». «Зачем?» «Не знаю. И все-таки жду. Это звучит не как упрек, только как информация». Потом Лиза замечает без всякой связи. «Девушка у вас красивая, я имею в виду лицо, а в остальном она немного нестандартна, как и я». «Уж прямо как и ты, хочется мне возразить. Вместо этого я бормочу. Не будем об этом. Ладно, раз вам неприятно». «И не торчите у двери. Садитесь, если хотите что-то рассказать, рассказывайте. Если нет, выкурим по сигаретке и спать». «Это зависит только от вас, Тони», — спокойно, даже равнодушно произносит Лиза, делая два шага к своему обычному месту. «Я готова рассказать вам все, что представляло бы для вас интерес. Почему ж вы раньше лгали?» «Не лгала. Кое-что умолчала, это верно, но ведь...» «Я не была обязана исповедоваться, правда? Вы же не поп, и выкладываете всю подноготную?» «Одно умолчали, другое приукрасили, третье присчинили. Я это делала без злого умысла, а вы всегда говорите только правду». Напряженность первых минут прошла. Лиза расслабляется, закидывает ногу на ногу и уже глядит на меня так, будто не она должна рассказывать, а я. «Я никого не впутываю в свои истории». Холодно уточняю я. «А вы меня впутываете. И раз уж не можете иначе, мне следовало бы знать хотя бы, что к чему, верно?» «Вы правы», — безучастно кивает она. Эта ее манера начинает действовать мне на нервы. «Только мне бы не хотелось быть правым, как ваш Миланов, понимаете?» — бросаю я с ноткой раздражения в голосе. «Не понимаю». «Я хочу сказать, что я не желаю, чтобы вслух вы говорили, что я прав, а в душе ругали меня за мою правоту». «Теперь поняла. В таком случае, поймите и другой. Меня совершенно не интересуют ваши любовные похождения, как вы себе вообразили. Больше того, я бы даже сказал, что меня ничто не интересует, если бы не боялся вас обидеть. У меня нет никакого желания портить вам настроение. Я не Ильев, и вам нет нужды рисоваться передо мной. Но нельзя же без конца меня дурачить и в то же время рассчитывать на мою помощь. Оказывать помощь можно лишь тогда, когда располагаешь хотя бы минимум информации. И это единственное, чего я от вас хочу. Дайте мне минимум информации относительно этих ваших хулиганов. Поверьте, ни на что другое я не претендую». «Вот как», — замечает Лиза, недовольно наморщив нос. «Могу ли я получить обещанную сигарету?» Оставив на столике сигареты и зажигалку, я сажусь на кровать, привалившись к стенке, всем своим видом показывая, что мой ход сделан. Как пойдет она? Она закуривает, глубоко затягивается, раз, другой, стряхивает пепел, хотя в этом пока нет надобности, пепла еще немного. Я буду рассказывать все, Тони. Спасибо, что вы не настаиваете, чтобы я рассказала все как на духу. На деле вам этого хочется, и не потому, что это вас так уж интересует. Вам сейчас важно услышать, что лгунья раскаивается. Но вдруг я не лгунь. В конце концов, бывают вещи, которых человек стыдится, и не потому, что они настолько страшны, ведь люди стыдятся и пустяков. Раз уж я решилась рассказывать, я расскажу все, хотя почти уверена, что, выслушав меня, вы подумаете, так ли оно было на самом деле. И непременно заподозрите, будто бы я опять что-то скрываю и опять замалчиваю. Она снова стряхивает сигарету в пепельницу, но забывает сделать очередную затяжку. Не стану утверждать, что в моей жизни все шло как по маслу. Одно утешение. Не я одна способна пойти на сделку с совестью. Впервые это произошло, когда я поступала в театральный институт. Одна моя подруга, Лили, сказала, конкурс пройти почти невозможно. Вот некий Васко запросто в этом тебе поможет. Так что она познакомила меня с этим Васко. И в тот же вечер он повел меня в какой-то вшивый кабак, чтобы выработать план действий, но вырабатывать, конечно, ничего не пришлось. Вместо этого мы хлестали вино, правда, в основном он, но и я хватило для храбрости. Потом Васко спрашивал, куда мы пойдем, ко мне или к нему, а я зачем обязательно к кому-то идти? Услышав такое, он сказал, чего выпендриваешься? Может, ты вообразила, что я буду устраивать тебя в институт за твои прекрасные глаза? Учти, ни глазами, ни слезами меня не прошибешь. Я предпочитаю быстрые сделки. Пьешь, платишь, чао, бомбина. Я, конечно, была здорово ошарашена. Ему сказала, чтобы нашел кого-то по себе во вшивом этом кабаке. Тебе говорю, это заведение в самый раз. Пьешь, платишь, чао, бомбина, и улизнул. На другой день Лили мне говорит, я нашла нужного человека, а ты ведешь себя как последняя дура. Ты чего, говорит, воображаешь? Да он таких, как ты, лопатой гребет. Пускай себе гребет, говорю я. Чего он ко мне пристал? Разве он к тебе пристал? Это же я его просила. Нашла кого просить, говорю. Да он ж дурак, каких свет не видел. Тебе еще не с такими придется иметь дело, говорит Лили. И нечего к нему уж так придираться. Можно подумать, тебе с ним расписываться. Не нравится его морда, не смотри. Закрой глаза и порядок. Лиза гасит в пепельнице сигарету и продолжает. И я закрыла глаза. Он потом говорит. «Почему не сказал, что ты первый раз? Знал бы, я бы с тобой не связывался». Все-таки он обещал помочь. Врал даже, что кое-кому звонил. Мне было ясно, что никому он не звонил. Во всяком случае, ничего из этого не вышло. Потом, чтобы отделаться, он послал меня к Миланову. Дескать, надо все подготовить. Такие дела не делаются с бухты-барахты. А Миланов поможет, очень важная птица. Про Миланова я уж знаю. Спешу ей напомнить, опасаясь, что ее сказки до утра не переслушаешь. Да, я вам рассказывал. А потом эта змеюка меня вытурила, и я связалась с Чавдаром. Он тоже работал в институте. И когда встречал меня в коридоре, начинал разводить всякую бодягу. Только я, следуя инструкции Миланова, держалась неприступно. Сначала, когда эта змея меня вытурила... Когда Миланов распрощался со мной, Чавдар оказался единственным человеком, готовым мне помочь. Я даже какое-то время жила у него на чердаке. Сам он жил у родителей, но у него была мастерская. На чердаке там собирались такие же психи, как он сам, без конца рассуждали о вораториях, да о контрапунктах и заводили пластинки. Ну и вот какое-то время я там жила, пока мне не осточертела их болтовня. А потом Чавдару удалось пристроить меня в магазин пластинок, и я подыскала себе квартиру. Мы с моей напарницей Надей сняли комнату на двоих. Об этой девчонке я вроде бы тоже рассказывала вам. Она как раз подцапалась тогда со своими, так что нас устраивала комната на двоих. И с тех пор Чавдара я больше не видела. Лиза замолкает, как бы соображая, не упустила ли чего-нибудь важного, заслуживающего внимания, и рассеянно перебирает пальцами звенья цепочки. Затем поднимает глаза, чтобы проверить, слушаю я ее или только делаю вид. Да, да, я слушаю. Знакомый сюжет. Ты мне, я тебе, или услуга за услугу. Странная вещь. Но в эпоху технического прогресса мужчины вырождаются. Категория самца демона-искусителя, покоряющего женщин внешностью или интеллектом, заметно скудеет, уступая место чиновнику-соблазнителю, сморчку, который раньше до конца дней своих довольствовался бы убогими прелестями собственной жены. А нынче, получив какую-то власть, со спокойной совестью паскудит везде, где только представится случай, следуя принципу «ты мне, я тебе». «Какое проклятие быть женщиной, верно?» — роняю я. Лиза окидывает меня испытующим взглядом, очевидно, боится насмешки, а потом доверчиво говорит. «Да, я то же самое сказала Васко, когда мы вышли из кабака. Должно быть, тогда я была слишком еще наивной, но прямо так и сказала, а он давай ржать. Какое ж, говорит, проклятие! Как захотела, так и повернула. Ведь нашему брату-мужику, чтобы чего-то добиться, приходится тратить деньги, время, связи искать, работать когтями и зубами. А баба промышляет себе тем, что не шибко изнашивается, и вечно остается при ней. В общем, такую ахинею понес. Такой бред, что я, дура наивная, решил его осадить. А тебе не кажется, — говорю, — что это твоя мораль из прошлого?» Васка нагло смеется мне в глаза и говорит: «Слушай, девочка, как раз в этом деле никакой разницы между прошлым и настоящим нету, насколько я смыслю в медицине». «С ним все ясно», — киваю я, чтобы она не повторялась, не топталась на месте. «Да, так вот, когда я пошла работать, я немного оклемалась и даже стала готовиться к вступительным экзаменам в университет. Я ему докажу, этому Миланову, думала я, что и без петухов наступает рассвет. Но ничего доказать не сумел. Не добрала каких-то 2 жалких баллов. Однако эту пилюлю я проглотила легче, потому что изучать славянскую филологию я особенно не старалась. Это ведь не то, что читать романы. Уж раз не быть мне артисткой, не все ли равно учительницей работать или стоять за прилавком, продавать пластинки? С Надькой мы ладили неплохо. Она тоже оказалась на мели, не поступила в консерваторию, так что она таскала меня на концерты, я ее в театре, и первое время мне жилось спокойно. Дрессировка Миланова давала себя знать. А бедная Надька была некрасивая, хилая, словом, нашу квартиру не осаждали толпы поклонников. Но в один прекрасный день в магазин является моя мать. Вы себе представляете? Моя мать и Бах. Как потом выяснилось, пришла она не ради Баха, она у меня из тех, из верующих, и кто-то надоумил ее пойти поискать пластинку с церковными песнопениями. Мол, дома проигрыватель пылится без дела. Ну и является она. Смотрит вокруг, будто чувствует себя не в своей тарелке, и вдруг видит меня. Какие были объятия, какие слезы, какие всхлипы. Я не знала, куда глаза девать от стыда. Но делать нечего. Пришлось возвращаться домой. И снова нервотрепка, скандалы, правда, только по вечерам, поскольку днем я была на работе. Проработал я 1/2 года, как один день. Настало время уходить. Женщина, которую я замещал, вернулась. Мною были довольны, и потому не выгнали на улицу, а перевели в книжный магазин тоже кого-то замещать. Туда черти принесли Лазаря. Лиза берет сигарету, но не закуривает, а долго вертит ее в пальцах, рассматривая со всех сторон, словно эта сигарета чем-то ее озадачила, то ли формой, то ли длиной, то ли цветом. «Про Лазарева уж слышали», — продолжает она. «После того, как я снесла в комиссионку транзистор, меня вызвали в милицию. И все стало складываться далеко не так гладко, как представляли себе Лазарь и его неизвестный солдат. Хорошо, что дело касалось только транзистора. Откуда он у вас, спрашивает человек, который мною занялся в милиции? Мой он, говорю. Как это ваш? Вы что, с ним на свет родились? Я ему подсовываю версию насчет валютного магазина, а он: дело в том, что этот транзистор ворованный. Как это, говорю, ворованный? Об этом вы расскажете сами. Пришли домой с обыском, мать чуть в обморок не упала, но, конечно, ничего у нас не нашли. Заставили меня написать показания, после чего отпустили. Не хотелось прямиком отправиться из милиции к Лазарю, но, смекнув, что могут следить, я пошла домой. На другой день он сам пришел ко мне в книжный магазин. Я ему рассказала в 2 словах, что со мною было, а он: «Жалко, я, говорит, как раз собирался столкнуть им 1 грюндик». поздно вечером приперся ко мне домой, чтобы узнать подробности. И когда я ему все рассказала, вдруг скис. Сидит, как в воду опущенный. А когда я вижу его таким, он кажется мне совсем мальчишкой, то он вообще желторотый. Я говорю, нечего тебе раздумывать, не то опять придумаешь какой-нибудь вздор. Ты мне лучше скажи, где ты украл эти вещи? Ты за кого меня принимаешь? Спрашивает. За кого ж тебя принимать, если ты сплавляешь краденое? Не мое это, кричит, мне Мони дает. А Мони где берет? Откуда я знаю, говорит. В машинах или в квартирах, какое это имеет значение? Ну вот что говорю. Немедленно прекратите махинации с этим твоим Мони, покуда тебя не накрыли. Он, да я бы давно прекратил. Да не могу, я ему должен уйму денег. И не только ему. Я весь в долгах, а свобода Лизы штука дорогая, не по карману такой бедной фирме, как моя. Потом он начал фантазировать, как всегда. И как было бы здорово, если бы он от них откупился, он теперь говорил не только о Моне, но о них, как бы он подыскивал в Лозинце холостяцкую квартиру на каком-нибудь чердачке, а потом, поднатужившись, сдал бы экзамены, отец купил бы ему в награду машину, и как здорово мы бы зажили вместе. Словом, понес чепуху, от которой так размякает сердце. И поскольку оно размякло, я и говорю, есть у меня на книжке почти 300 левов. Я поищу перепечатку, буду по вечерам сидеть за машинкой после работы, а он хохочет. Ты вообразила, что речь идет о каких-то 5-6 сотнях? Уж не о миллионах ли, спрашиваю? Может, не о миллионах, но, во всяком случае, о 4-значных числах. Не с единицей вначале, а с тройкой. 4-значное число с тройкой, да мне и не снились такие деньги. Так что я вся сникла, сижу, молчу. Он тоже помолчал, потом спрашивает, а у матери твоей нет какой-нибудь драгоценности, ведь она из бывших, должно же у нее сохраниться хоть что-то. Лиза, наконец, закуривает сигарету, которую крутила в пальцах, но тут же снова забывает о ней. Конечно, до тех пор мне это и в голову не приходило. Верно, говорю, есть, но неужели ты думаешь, что будто мать нам его подарит? С какой стати она должна дарить, ведь ты не маленькая, говорит он, сама можешь взять. Ты хочешь сказать «украсть»? Зачем красть? Просто взять. Ты умеешь красиво говорить, тебе ничего не стоит человека в петлю заманить. Так попроси у нее взаймы. Надо им что-нибудь дать в залог, чтобы они оставили меня в покое, а потом мы его выкупим. На какие шиши ты его выкупишь? Это проще простого, говорит он. Но сперва надо посмотреть, подойдет ли для этого дела твоя семейная драгоценность.